Бхагавад-гита, когда есть комментарии на его божественные милости Шри Шримад Ачибар Сиддханта Свами Прабхупады. Глава 2, которая называется «Обзор Бхагавад-гиты», текст 64. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Перевод вот так. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансцендентным служением Господу, всегда остается возможность падения. Однако, если эти чувства не заняты трансцендентальным служением Господу, всегда остается возможность падения. Хотя может возникнуть впечатление, что человек пребывает в полном сознании Кришны, действует на чувственном уровне, но на самом деле, благодаря тому, что он обладает сознанием Кришны, он не привязывается к чувственной деятельности. Хотя может возникнуть впечатление, что человек, пребывающий в полном сознании Кришны, действует на чувственном уровне, но на самом деле, благодаря тому, что он обладает сознанием Кришны, он не привязывается к чувственной деятельности. Единственной заботой находящегося в сознании Кришны является удовлетворение Кришны и ничего более. Единственной заботой находящегося в сознании Кришны является удовлетворение Кришны и ничего больше. Поэтому он стоит выше любых привязанностей или отречений. Если Кришна захочет, как-то может совершить любое действие, даже нежелательное, с обычной точки зрения. Но если это нежелание Кришны, то он не станет делать того, что делал бы ради собственного удовлетворения при обычных обстоятельствах. Поэтому решение действовать или не действовать находится под его контролем, ибо только Кришна управляет им. Такое сознание есть беспричинная милость Господа, и оно достигается Бхактой, несмотря на его привязанность к области чувств. Такое сознание есть беспричинная милость Господа, и оно достигается Бхактой, несмотря на его привязанность к области чувств. Рага двеша вимуктайшту вишаян индрияшчаран атма вишайр витхе атма прашадам атхи гачхати. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Ом агьян тимирангхасья гьянанджана шалакая чакши унмеритам гена тайшмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая брутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритта камьяте гуруве намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гадатара шримачари гуру бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, чтобы вы же читаете последовательно, да, это последовательно. Вчера вы читали другую. Значит, напомню, вчерашний стих. Гнев порождает полное заблуждение. Заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум. А когда разум потерян, человек вновь падает в колодец материального мира. на человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Итак, в этом стихе Кришна объясняет Арджуне, что же такое милость и как она снисходит. Так или иначе, все проблемы преданного служения, все абсолютно проблемы. Когда у нас есть желание прогрессировать, но мы не прогрессируем, все связано с тем, что мы не можем получить милость. Не можем получить милость Господа. Люди думают, что если они получили, допустим, три консималинки, получили четкие отгулы, то все, вот они получили милость, и все думают, вот эта милость теперь будет за меня служить. Я останусь прежним, а милость будет сама автоматически за меня действовать. Замечаете, да, наверное, проблемы у инициированных преданных. Очень много проблем возникает. Это только лишь потому, что милость-то еще не снисходит. Почему? Потому что человек не пребывает в таком состоянии. Он еще не свободен от всех привязанностей и антипатий. И он не свободен контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы. Сама шлока, она имеет всегда, вот Сивупрапада очень часто объясняет, что вся суть физических знаний, она многомерна, и она углубляется. И по мере продвинутости преданного, для него вскрываются миллионы тонкостей. Что такое миллионы тонкостей? То есть одна и та же деталь начинает видеться в разных проекциях. Сначала он видит их все отдельными. Это такое понимание, это такое понимание, это такое понимание. Мы слышали эту же шлоку вот с таким пониманием, мы слышали эту шлоку вот с таким пониманием. Сами мы понимаем вот с такого уровня, а наш сосед понимает ее совсем с другого уровня. Это очень похоже, как Шрила Прабхупада дает пример слона и пятерых слепых. Помните, да, такой пример? Один слепой трогает хобот и говорит, о, это какая-то такая вот колбаса тут висит. Другой трогает ногу и говорит, о, это колонна. Третий слепой, он за хвост дергает и говорит, о, это какая-то веревка. Четвертый, он так брюхо ему гладит и говорит, да это лодка какая-то. И они, каждый воспринимает эту реальность на уровне своих ощущений, на уровне того, тех недостатков, которые у них. Они слепы, они ничего не видят. Но в то же время у них есть объекты чувств какие-то. И они чувствуют. Он берет хобот и говорит, что такое будет. Что такое мягкое, длинное. Что на колбасу похоже. Другой там хватает за хвост и такое что-то пушистое такое, он думает, это веревочка какая-то. Дергает. Третий там за ногу, так сказать, что-то такое прочное. Он говорит, это какой-то столб. Третий так этот живот гладит и что-то такое огромное, дирижабель. Он говорит, это лодка. Итак, так или иначе, каждый из них по-своему прав. Это реальность. Это реальность, потому что если мы закроем глаза, мы точно так же потрогаем. Но они еще не знают, что это слон. И вот они все пятером собираются, они потрогали один и тот же объект. Но они не имеют полного представления. Они имеют определенную ограниченную реальность какую-то. Потому что на самом деле, если трогать хобот, не глядя, что это хобот, он пахнет. На самом деле похож на какую-то колбасу. Если на самом деле трогать ногу, то она похожа на столб у слона. Если за хвостик, то правда это какая-то веревочка висит. И все это реальность. И вся она существует одновременно. Но вся эта реальность по отношению к этому одному объекту, она вся в заблуждении. И никто из них не догадался, что это слон. Поэтому каждый остается при своей реальности, и они могут оспаривать. И когда им говорят, вы все трогали один предмет. У одного почему-то об этом предмете он говорит, что слон это... Он никогда не видел слона. Ему говорят, вот то, что ты сейчас потрогал, это слон. Он думает, ну что это слон какой интересный. А мне говорили, какой-то большой такой, а он какой-то, как там, колбаса, как питон какой-то. Другой слон какой-то, он круглый такой, столбообразный. Третий говорит, ну какой интересный слон такой, как лодка. А другой, что это слон какой-то такой. Веревочка такая. И все по-своему, с одной стороны, все не в заблуждении, потому что есть опыт, есть соприкосновение с объектом, но с какой-то определенной отдельной частью и при определенных способностях чувств. Точно так же священные писания, они вроде бы кажется, что непонятно. Вот мы сейчас на человека свободно, от всех привязанностей, антипатий. Это точно так же, как каждый, имея какое-то определенное духовное видение, погрузился на определенное, и он трогает эту шлоку. О, все понятно. Все понятно. Ну вот тут Прабхупада пишет, что он пишет? Ну вот, что надо от антипатии отпрягаться. Никто еще ничего не понял. Но все, что он говорит, тоже реально, вроде правильно. Но целостность этой шлоки не была. Никто не может представить общую картину, что же на самом деле говорит Кришна Арджуне. И как я могу реализовать это в собственной жизни? Соприкасаясь с этой проблемой, я не могу получить милость. Я понимаю, что нужна милость, чтобы что-то сделать. И вроде мне говорят, мы даем тебе милость. Милость не работает. И человек думает, почему не работает милость? Потому что неправильное представление, как надо получить милость и что такое милость. И как эта милость должна действовать. То есть мы не можем углубиться. Мы находимся на шлоке, но не в шлоке. Точно так же, как люди приезжают в Индию, они приезжают во Вриндаван. Им кажется, что они во Вриндаван. И они видят каких-то свиней, которые бегают, едят испражнения, палящее солнце, в Раджабасе курят, что-то всякую чушь говорят. И все, они себя ходят в Индию и убеждают. Это Дхама, это святая обитель. О, Боже мой, как здесь воняет. О, это такое, это вот сюда мы все стремимся попасть, на нас тут проливается милость. О, Боже мой, когда мы увидим в Россию. Ой, тут такая милость, это такая Дхама, ой, здесь такая река, грязная Ямуна. О, Боже мой, какая милость на меня. Я сейчас заплачу, наконец-то я в этой жизни посетил эту Дхаму. Но никто ничего на самом деле не видит, не понимает. Даже пытаясь убедить себя там на основе священных писаний, человек не проник вглубь. Он опять же находится на Дхаме, но не в Дхаме. И он начинает себя тешить. Ой, Кришна с Радхой. Вот он там пляшет, танец раса, ну, на тонком плане. И этим успокаивается. Он пляшет на тонком плане. Что такое на тонком плане? То Кришна такой прозрачный, такой, и он там сразу, и они такие гопи, и через них руки так проходят, то есть обезьяны бегают, деревья через них прорастают. А они такие на тонком плане там все. И мы так с этим успокаиваемся. Мы думаем, о, это наша реализация. И мы так там пыжимся сюда, джапу читаем, мы так представляем себе, что они такие, ой, я увидел, вон он, такой, исчез, как дым. Это все не афиксто, это говорится о том, и мы говорим, ой, я получил такую милость, я был в Дхаме. Такую милость. Не получил никто никакой милости. И каждый человек говорит, нет, я читал, это трансцендентально. Я получил милость, просто я даже ее не почухал, но я ее получил. Попробуйте, я вам 3 дня вы голодаете, я вам принесу фотографию саджи. Получил саджи. Вы, наверное, смотрите, слюни выделится. Даже запах уже чувствуете. Запах, все, цвет, запах. Вообще вид, все, дымит. Даже слюна. А там вкусно. Я вам скажу, на вас милость. Зато у вас пролилась милость. Вы как будто бы поели. И вы не будете уставать, вас не... Поскольку, а вы скажете, а я вам скажу в итоге, вы скажете, ну что это проблема все равно как-то, вообще нравится, ты как-то, конечно, ты хороший мужик, но как-то все равно проблема не решена, что-то сосет. А я скажу, это трансцендентально. И вы скажете, ага. И подумайте, начнете себя убеждать, ой, ну, наверное, такой загрязненный, пойду поем по-настоящему. Поэтому такое стремление покинуть Дхаму и приехать обратно в Россию. Поэтому такое стремление поменять храм, поменять тело, поменять там, не знаю, на что, чего. Шило на мыло. Потому что никто еще не осознает, что такое во что-то попасть. Как же попасть в милость? Милость, вы можете на милости сидеть и не видеть ее. Не понимаете? Нам тут шнуры, какие малые данды, все могут давать. И мы все это вот все милости облеплены, вот везде все в фотографиях, все. Везде Кришна, понимаете? Везде Кришна, там Кришна, помещение, все есть. И все говорят, что-то милости нету. Гирлянды натепляют, давай инициации, письма пишут. А что-то милости нет. Что такое милость? Есть она или нет ее? Каждый должен подумать. Как же я должен получить милость? И здесь как раз Кришна объясняет Арджуну. И Прабхупада объясняет в комментариях, что же такое милость. Как мы можем не просто ее получить? Вот человек берет Махапрасад, да? И он слушает историю Шримад Бхагаватам. Когда вот Лакшми Деви, она, так сказать, взяла просад у Нараяны и быстренько, так сказать, его съела. И когда немножко оставила, и когда она это съела, она впала в экстаз, начала танцевать, плясать, потому что до этого никто никогда не ел просад Кришны. Никто. И вообще не первый. И когда она была в таком экстазе, с Сати увидела, что так вообще нельзя так сказать. Она говорит, это что, что с тобой, ты вообще что? Она говорит, папа, пойди, я на Харибол там. А что, почему ты такая? Как ты достигла этого счастья? Как, почему тебе хорошо? Почему мне так плохо? Я так страдаю. А почему ты такая вдохновленная? Она говорит, да я вот так смотрю. Вообще теперь я так и довольна всем. Я бы, кстати. А как бы мне просто, ну на, да. Я на раз сразу все съела. И как только она съела, раз она тоже в экстаз впала. И так ей стало хорошо, милость. Они получили милость. И они ему все, правда, кстати, и Шива приходит, говорит, что с тобой, родная, ты что? В чем дело, ты, кстати, тебе лучше, чем мне? В чем дело? Почему тебе лучше, чем мне? Вроде бы, так сказать, я столько медитирую там, Харирама, Харирама, и что-то не все. И она говорит, да вот мне тут Лакшми задала просад. Я его попробовал, и он говорит, да, ну, конечно, давай, сейчас я тоже попробую. Она говорит, ой, за что ой? Она понимала, они в ведических взаимоотношениях. Она взяла милость, но не подумала о муже. Это было грубейшее нарушение. Когда она стала говорить, и потом она рассматривала эту руку и сказала, там может быть что-то прилипло, что-то осталось. И она посмотрела под накатком, было немножечко просады застряла. И она выковырила, и говорит, а? Но Шива, он сказал, продвинутый лично, сам понимаешь, что это не с просадой. Он взял, только взял это немножко, и все, и он сразу в экстаз, и начался танец Тараджа, разрушение материального мира. Он начал танцевать танец, он впал в экстаз и стал танцевать танец Тараджа. Все планеты начали падать, вообще огонь возник, там, все остальное, и все испугались, и все прибежали, и все давай его успокаивать, а он на своем еще барабанчике Дамару начал калашматить, и вообще грохот такой, все начало разваливаться. И Кришна тогда его успокоил, и он увидел, он сказал, почему ты не даешь такую милость там, почему ты сейчас со мной говорил. Теперь вот все, что вы мне предлагаете, будет просадом. Прозакать на кровь. Какой? Почему ж мы люк скажем? Мы его едим ведрами. Уже от кого только не съели. И от того, и от этого съели, и от того, Феди даже съели. Думали, что Федя что-то соображает, и это соображение нам автоматически придет. Потому что мы все в тамосе. Мы на уровне вот тех дикарей, которые самого лучшего выбирают, если у него он острое зрение, да, он стреляет хорошо в луков, все говорят, надо снизить его глаз. Тогда у нас глаз тоже будет меткий. Вы знаете, да? Есть такая песня у Высоцкого. За что вы аборигены съели кука? Это на самом деле философия аборигена, что если это хороший человек, то надо съесть его. И тогда эти качества перейдут автоматически. Вы тоже так думаете? У нас такая аборигенная философия. Мы еще ничего не предложили на самом деле Кришне, но мы уже хотим получить от него это. И вот здесь Кришна объясняет Арджуне, что получить милость нужно, чтобы подняться от всех привязанностей и антипатий. Что такое привязанность и что такое антипатия? Если вы к кому-то испытываете, как вот брахмачари к матаджам бывает, фу, матаджи, фу, дурак набитый, нет мозгов, там то все. Они себя убеждают в этом. Почему? Потому что если в этом себя не убеждать, то сразу, какие они хорошие, такие классные. А ты, ой, это моя. Я иначе не продвинусь. Вот привязанность и антипатия. То есть привязанность есть, но чтобы привязанности не было, лучше антипатию развить. Дура, фу-фу, какая стрёмная, вай-вай-вай-вай. Ну-ка представьте, как она там что-то делает такое. Ой, фу-фу-фу-фу-фу, мы теперь с ней не будем. Как же можно получить милость, если в таком состоянии на все смотреть? Когда одни привязанности и одни антипатии. Кришна видит, что постоянно человек в двойственности бьется. Он не может это воспринять в сознании Кришны. Он лишь или привязывается к этому вообще, или, чтобы не привязаться, в лучшем случае сразу врагом этого человека считает, или считает это очень плохим. Фу, это испражнение. Посмотрите на нее, она как испражнение. Знаете, как вот есть брахмачари, представьте, как от нее пахнет потом. И они начинают там все выдумывать, знаете, как вот она такая, вот такая, горбатая, кривая. И начинают эти истории друг другу рассказывать. Жидкая красота, вот она туда все наделала, потом вот, понюхай, на, поженись на ней. Возьми этот кувшин и поженись на ней. Еще спи с ней. И вот, вот это вот состояние сознания, антипатии, привязанности. Вся проблема, что мы можем быть. Хороший проповедник, ой, какой плохой проповедник, ой, какие классные божества, ой, какие грустные божества. это вообще не божества. Это вообще статуйки. Но это статуйки, но я должен думать, что это божества. Я так думаю, о, какие нектарные божества. А там в сердце, это статуйки. Это такие нектарные статуйки в итоге получаются. Потому что как ты поймешь, что это божества, если нету реализации? А как реализацию? Нужно контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы. Что такое регулирующие принципы свободы? Надо освободиться. Регулирующие принципы — это освобождение от этих привязанностей. Поэтому говорите свободу. То есть, если мы принимаем эту свободную жизнь от этих привязанностей, только тогда может произойти какая-то милость. Но почему Прабхупада говорит, что можно делать один и тот же какой-то поступок, и он будет казаться, что человек действует как в привязанности, но человек, обладая сознанием Кришны, на самом деле и не привязан к этому объекту. Это как брахмачарий, допустим, он может общаться с матаджами и не привязываться к ним. Как грехасхи может жить с женой и не быть к ней привязанным, и прийти к ванапрасхе и отказаться от семьи. Он находится с объектами этих привязанностей, но он не испытывает привязанности, и в то же время... Почему он не испытывает? Потому что он тут же и не испытывает антипатии. Он принимает это в сознании Кришны. Поэтому он может соприкоснуться, как Арджуна, он может убить человека. И в итоге не навлечь на себя никаких проблем. Он может совершить греховный поступок, но если он совершает... И со стороны это будет казаться греховным поступком. Но человек выполняет указание свыше. Это поступок указания свыше. Если, вот знаете, как палка. Берет человек палку и убивает змею. Да? Кто несет ответственность? Палка? Но что же говорит Кришна Арджуне? Ты лишь можешь стать совершенным оружием в моем замысле. Тогда ты не навлечешь на себя никаких проблем. Как же можно не навлечь на себя проблемы, когда мы действуем просто как оружие? Как оружие? Совершенное оружие. Совершенное оружие, когда мы действуем как совершенное оружие. Он и говорит ему, просто предайся мне, действуй как совершенное оружие. Не думай ты ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях и потерях. Помни, что плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. Почему же у нас эти проблемы? Потому что мы не свободны. Мы соблюдаем регулирующие принципы, но мы не свободны. Почему? Потому что мы неправильно это делаем. И Прабхупада объясняет, чтобы это правильно делать, нужно задействовать эти чувства в преданном служении. Если чувства не задействованы в преданном служении, то они постоянно являются связывающими. Они постоянно говорят, это служение плохое, антипатия, а это такое классное брахманическое служение. Привязанность. Вы улавливаете? Ой, я сам по себе, а эти все вместе. Или мы все сами по себе. Ой, какой, знаете, у него столько проблем. Ой, у нашего президента у него столько проблем. Такая личность, ла-ла-ла-ла-ла. Антипатия. Или, ой, а эта личность, ой, вообще, мы все за ней, хоть куда, хоть в ад. Зачем в ад? Многие люди, они строят свои отношения на телесной платформе. Поэтому вдруг для них этот человек, который даже действует неправильно, авторитет, и тот, кто действует правильно, он для них, ой, демон, фу-фу-фу-фу. Как можно получить милость? Если постоянно опираться не на свободу принципов, а на их, наоборот, антипатию и привязанность. Мы можем привязаться к Ахимсе. Арджуна привязался к Ахимсе и испытывал что? Проблема от этого. Кришна говорит, иди убей его. Он говорит, ну как, Ахимса? Какая Ахимса? Ну как, не причинение вреда ничему живому. Они все живые, они мои. Мало того, они все живые, они мои братья там. Дядя, мой гуру там стоит. Кришна, ты что? Он ему так, он почти ему говорит, ты что, соображаешь, что говоришь? Он почти ему это говорит. Это не высказано словами, но в настроении Арджуны, почему он не может принять? Потому что он говорит, что, он меня заставляет делать, Кришна? Как я могу это сделать? Как Христос, который проповедует отрешенность, и к нему подходит богатый человек, говорит, я так вдохновлен твоими рассказами, скажи мне, что мне сделать, чтобы попасть в Царство Божие? Он говорит, ты очень богатый человек, оставь себе сколько тебе нужно на день, а остальное все раздать. Он, глупец, и ушел. И тогда он поворачивается и сказал, легче верблюда протянуть через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Привязанность. И тут же вызвалось, то есть он тут же вдохновился, но когда ему чувство неудовлетворения, антипатия. Все, он связан, поэтому милость не получил. Он видел Христа, общался, а милости Точно так же мы видим духовного учителя, получаем инициацию, а милостью? Да? Почему? Чем же мы привязаны к духовному учителю? А? Симпатией. А почему не выполняем его указания? А? Почему? Потому что к этой деятельности у нас антипатия. Да где же милость? Почему? Потому что мы не перешли через привязанность и антипатию. Для кого-то указание гуру – это закон. Он не испытывает ни привязанности, ни антипатии. Он действует, он свободен. Это регулирующий принцип выполнения наставлений духовного учителя. Человек действует. Неважно, действует он правильно или неправильно. Он с желанием выполнить правильно совершает. То Кришна – верховный контролер. Он уже подразумевает, что даже по его указаниям человек будет действовать, он будет совершать недостатки. Но в чем суть-то? Кришна говорит, что все равно все здесь мне принадлежит. Ты ничего не сможешь отсюда забрать или тащить. Мне-то нужно, чтобы ты просто действовал. Даже если ты действуешь неправильно, но ты действуешь по моим указаниям. И слышишь, я должен быть спокойным. Я самое главное должен видеть, что ты действуешь, как хочу я. И то, что ты совершаешь ошибки, я всех контролирую. Важно для меня твое сознание. Поэтому эта вся система называется сознание Кришны. А Кришна не принимает много или мало результатов. Он принимает что? Много богатства или мало. Что же принимает Кришна? Преданность. Любовь и преданность. Если мы делаем какой-то несовершенный вообще поступок, но делаем на самом деле это из преданности Господу, и пусть даже очень несовершенно это получается, и кто-то нас ругает, что Кришна пребывает в нашем сердце. Он видит, как мы пытались сделать это преданно. Мы на самом деле из преданности сделали это. Может быть, это не получилось совершенно, и кто-то мог со стороны сказать, ой, какая глупость. Может быть, это не получилось совершенно, и кто-то мог со стороны сказать, ой, какая глупость, какой он глупый, он такой дурак, вот что сделал так. Но не этот человек не видел. Кто же мерил это? Кто же мерил это всего? Здесь Кришна говорит, на того не сходит милость кого? Господи. Кришна милит. Не этот человек милит. Кришна милит. Кто-то может сказать, что это неправильно. Но мерила Кришна. Когда милость не стоит на человека, человек на самом деле удовлетворен. Он удовлетворен, что он может что-то делать для Кришны. Даже несовершенным образом. Поэтому Кришна говорит, лучше свои обязанности выполнять несовершенным образом, чем что? Чем чужие совершенные. Теперь вы понимаете, что такое правильное выполнение? Если вы делаете по указаниям, но несовершенно, поскольку это вам даны эти указания, и вы пусть даже несовершенно делаете. Поэтому Кришна говорит, это лучше. Чем вы, может быть, сможете что-то делать, но... вот, а можно я вот это буду делать, но этого лучше? Это уже не так. Кришна хочет, чтобы Арджуна сражался на поле битвы Курукшетры. А может быть, Арджуна более совершенный бы что-то другое. Более совершенный под деревом уселся бы. И глаза бы на кончик носа, и все. Он говорит, лучше делать свое совершенно. Или даже несовершенно, чем ты пойдешь и сделаешь это совершенно, а может не совершенно. Но поскольку Арджуна кшатри, он говорит, вот твоя жизнь. Он ему говорит, ты на поле боя достигнешь той же реализации, точно той же реализации, что брахман выполняет ритуальную деятельность. Ты не думаешь, что тебе надо стать брахманом, потому что ты вот не сможешь подняться иначе. Просто выполняешь свой долг, в зависимости со своими качествами, с природой, по моим указаниям, ты достигнешь того же результата, что этот человек, в зависимости со своей природой, со своими качествами выполняет. Я потому что ему даю такие указания, а тебе я даю указания такие. Ты должен это делать, и все. Но он дает всегда право выбора. Так что же такое милость? Как ее получить? Кто скажет, что же такое милость? Это уехать в другой храм? Что это такое мило? Ну, смотря на что это, в каком? Ничего не делаю, несмотря на то, продолжение служения. Значит, нужно сначала понять, что же такое служение Кришне. Потому что очень многие люди продолжают. Но они тоже не получили. Вот здесь я вижу преданных, которых я давно знаю. Они все продолжают, но они не прогрессируют. Я это знаю точно. Но они продолжают. Значит, этого тоже недостаточно. Просто продолжают. Прабхупада говорит, можно 10 тысяч лет жить в храме, кстати, носить шифу и читать джапу. Для одного достаточно мгновения, для другого источник жизни недостаточно. Почему? Что значит продолжать? Продолжать-то могу ли преданных служений? Вы знаете, так много преданных, они продолжают. По 10 лет-то могу ли. Уже все шнурах, все в гирляндах, и все продолжают. То же самое продолжают. Знаете, есть такое понятие. Падение от неправильного выполнения преданного служения. Вот о чем здесь говорит Прабхупада. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансцендентальным служением Господу, всегда остается возможность падения. Если искусственно это делать, то продолжать искусственно. Ты желание? Ты говоришь, вот самое главное продолжать. А если ты продолжаешь искусственно? Значит, нужно не просто продолжать, а нужно продолжать. Скажем, разве все больше и больше чувств задействует. Не просто продолжать тем же уровнем, на котором. То есть ты делаешь неправильно, ты видишь, что что-то проблема, но ты все продолжаешь. Надо всегда определить источник проблемы. Значит, какие-то чувства не задействованы в служении Кришне. И каждый из нас сам лично знает, что не задействовано. Не надо думать, что постоянно президент должен подходить и говорить, о, ты свои глаза все не задействуешь. А ты что свои уши не задействуешь, а ты что свои ноги не задействуешь, а ты что свою улыбку не задействуешь. Мы всегда должны сами разобраться, что же мы не задействуем в преданном служении. И почему я падаю? Падение – это не нарушение. Не подумайте, что падение – это вот нарушение. Допустим, раз, и мясо съел, и все, пау. Вы думаете, что это, да, падение? Это не афиты так думают. Не афитам так надо и говорить. Я только подумал плохо, все, пау уже. Только мясо ты съел, в рот мясо попало, считай, ты все уже падший. Все в этой жизни сразу вешайся, иди, не больше никак тебе вообще делать ничего. Что же такое падение? А? Что значит такое падение? Прабхупада сказал Вишнупаду один раз, когда он собирался ехать в Восточную Европу проповедовать. Он сказал, они там все едят мясо, как я буду проповедовать, я буду вегетарианцем, я только скажу, что я вегетарианец, они сразу скажут, что меня слушают. Он сказал, а ты ешь мясо, не поверишь. Он сказал, как, я же падение совершу. И Прабхупада ему объяснил. Падение не в том, что ты съешь мясо. Падение в том, что ты не выполняешь чего? Наставление духовного учителя. Понимаете? Духовный учитель даже может санкционировать жрать мясо. Скажет, ешь мясо и проповедуй везде. Но он скажет, как это есть? Как будет это выглядеть? Ты можешь спросить, как это? Вот много есть мяса. Постоянно, да? Поэтому если этого не понять, что мы должны сражаться там, где, нам, где выделено, как наша доля, как наша кшетра. Если есть указания, мы поедем там, получим продвинутый выход. Это должно быть указание. Мы можем, кстати, даже подойти по свету, ну, какую-нибудь против, если... Может быть, можно ли меня отправить куда-нибудь? И, ну, может быть, как раз авторитетом думать, куда на самом деле надо отправить. Да, нет, все, это так спокойно. А можно сказать, нет, мы должны это тоже принять как нибудь. Все так. Мы служим Кришне лично непосредственно. Нужно это понять. Если кто-то поехал, почему тебе надо ехать? Ты что, он? Я тоже он. Я он, ленинградский почтальон. Почему ты думаешь, что он это ты, а ты это он? Если он, товарищи, они пали, теперь очередь за нами. Что это такое? Во власти толпы какой-то такой, стадное чувство какое-то. Все побежали, и я побежал. Куда, Василий Бабаев? Так не бывает. Ты что из храма побежал? Все побежали, и я побежал. А что там? Шакал я прошу. В лучшем случае. Мы должны сражаться и делать это, стараться это делать бескорыстно. Бескорыстно. Дают нам. Это выделяется, как наши дыры. Кому-то что-то дают, но он принимает это. Но это не выклянчивает, не вытребует. Это должно прийти само собой. Милость, она приходит, не сходит милость. Она должна снизойти. А не то, что вы как рал на золотую лестницу построили и по ней забрались за милостью. Это демонизм. И никто не понимает, что в нем пробуждается демоническая природа. А все ему говорят, ой, он такой продвинутый преданный. Еще добивают его. Майя так сильна, что она действует через преданных точно так же. И его добивают. Все думают, ой, Искон, как только в Искон пришел, да, раз зашел, и все. И демонов нету, и карма не действует, все. Но нет, дорогие. Очень много. Но ты даже не научился различать, что и где проявляется его собственный демонизм. И как он может проявляться посредством разлитийства. Если вы все разрушаете, заваливаете и говорите, что вы это делаете для Кришны, как же это? Если вы разрушаете дисциплину, других настрой сбиваете и все остальное. Неправильно других настраиваете. Совершенно другими стимулами стимулируете и все остальное. Вместо того, чтобы это правильно сделать, все в другую сторону еще. Потому у людей вообще возникает полное отсутствие вкуса в духовной жизни. Вот ваша задача выполнена. Я и доволен. Надо быть очень внимательным. Надо научиться снимать эти пласты. Надо научиться видеть не только вот то, что мы щупаем, вылазим, это что дергаем, там, что мы там обнимаем, а в целом увидеть по-настоящему, знать свое применение, предназначение. Но чтобы получить это место, мы должны действовать вот таким образом. Кто-то всегда остается при своем, знаете, вот этот как гадалка в карте. И вот и тебе тут светят пустые хлопоты, и остался при своем интересе. Вот что обычно и проходит. Наобщались, наговорили, так сказать, а вы не каждый, при своем интересе. Ну это что? Надо уметь из кучи мусора взять золото, а из кучи золота не надо за свой мусор выискивать. Продвинутый общение. Что за продвинутое общение? Вот я, допустим, не понимаю, что такое продвинутое общение. А когда ты стоишь, тебя кто-то продвигает. И что тебе что-то на ухо при этом говорить? Или что такое продвинутое общение? Кто как понимает, что такое продвинутое общение? А? То есть, это реализованная практика. То есть мы должны видеть на практике, что этот человек действует таким образом, и у него это получается. Так? Да, и он говорит об этом, что стимул какой должен быть. Мы можем найти такую очень реализованную личность. Вот, сидит. Очень реализованная личность. Серьезно, он реализовал, он делает это, если он машину даже купил, меня сегодня привез. Смотрите, какая реализация классная. У него все получилось. Так что я вас призываю делать точно так же. Покиньте свои храмы, найдите, где у вас так все примут таких, и давайте, молотите. Вы все съездите в Индию. Все съездите в Индию. А в Америке там совершите, искупаетесь, потом приедете, увеличите, потому что там надо будет купить машину для Кришны, надо будет купить дом для Кришны, надо будет купить одежду для Кришны, надо будет купить там детей для Кришны, надо будет родить. Очень много что для Кришны придется там сделать. Пожалуйста, продолжайте. Можно сейчас не слышать голос своего духовного учителя. Кто он, мой духовный учитель? Но продвинутый преданный. Это точно так же, как отец Мадхвачарьи, он говорит своему сыну, Мадхвачарьи маленький. Он там сказал, а, да кто бы мне говорил, говорит мальчишка. Он сказал, запомни, мудрый человек услышит истину, как из уст мудреца, так и из уст попугая. Ему не важно, кто это говорит. Прислушивается, что говорят. Насколько это на самом деле так? Деламангала Тхакур услышал наставление гуру из уст проститутки. А я не проститутка. И все это зависит от того, милости. Хочем мы получить милость или нет? Вот она сейчас идет, милость на кого-то. А кто-то ему скажет, не надо, не надо, не надо. И антипатию будет. Поэтому милость не проявляется, потому что очень много привязанности. Пожалуйста, еще вопрос. Когда книгу с человеком беседует, и вот он проявляет какой-то интерес, и остальным человек, я, например, испытываю очень сильную привязанность. И при этом человек только берет книгу, да? Как это отражается на том, потом? Ну, просто недостаток, который Кришна он реализует. На нем это может отразиться. Насколько, каково ваше отношение было к этому человеку? Как вы действовали? Иногда, понимаете, не всегда вот одно желание сделать человеку хорошее, оно все, которое достаточно, нужно еще иметь квалификацию. Это как вот я там в Лондоне такой пример приводил. Так представим, у кого есть такая болезнь такая серьезная? Поднимите руку. С чем? Какой это? Слухом. Со слухом? Я очень хочу тебе сделать операцию. Чтобы тебе помочь. Очень. Завтра принеси скальпель, так. Что еще там нужно перевести? Вот так. Зачем? Ну, вот ты что-то знаешь, да ты мне это принеси, потому что у меня огромное желание тебе помочь со слухом. Я там разрежу, если что, там Бог наверное, все надо отрежу. Вот у меня очень прав, на самом деле, у меня искреннее желание помочь человеку. Что я вижу, он преданный просит. У меня есть желание помочь. Но есть ли у меня квалификация? А? Так что случится с этим? Я вот такой же вопрос задаю. Что случится после моей операции с этим человеком? По-моему, уже не трудно догадаться. Он станет лучше видеть. Загробный мир. Поэтому точно так же в любой деятельности. Мы можем лишь уповать на то, что у нас искреннее желание, и Кришна в сердце видит нашу искренность. Полное отсутствие квалификации. И такое желание достать Кришну, дать людям книгу. Тогда Кришна просто это будет. Кришна, он находится в каждом атоме. Он управляет всем. Неужели вы думаете, что те, кто ему служит, он не может изменить настроение тем, с кем он общается? Кришна, он Йогишвара, то есть великий мистик, он обладает всеми, он командир всех мистических сил. Он их дает, и только они ему подчинены. Что такое мистика? Что такое вообще йога-майя? Это когда невозможно становится возможным. И Кришна, ему нужна лишь преданность. И он видит, что преданный из преданности для него пытается дать людям эти книги. Хочет удовлетворить гуру, хочет много распространить книг, чтобы люди осознали Бога. И даже он делает это неправильно. Кришна просто забирает их. Это происходит у людей. Они говорят, ой, вот такой он. Но все равно они не раздражаются. Они берут книгу. Они даже могут посмеяться. Что ж ты такие книги так распространяешь, а? Но у них все. И на этом закончится. И они читают это. А другой так много красиво говорил, но так и у людей как-то нет, я не возьму. Нет, не будет. Понимаете? То есть милость. Квалификация, она приходит, да, она приходит постепенно. Квалификация это когда понимание приходит. Вот милость, есть искренность, есть усилия. И поэтому Кришна за эти усилия, это же преданное служение. По указанию Кришны, там авторитет слова, делаем усилия, даже не получается, недостатки, мы страдаем, но мы все равно это делаем. Поэтому Кришна видит, что это преданное служение, потому что есть преданность. Если есть ошибки, но есть преданность. Он говорит, тот, кто преданно служит, не тому и дает понимание. И вдруг мы начинаем понимать, просто открываем опять же ту же Бхагавад Гиту, начинаем понимать, что в ней написано. Уже новый пласт открыли. Вот эта верхушка уже сшиблась, и мы видим уже, что внутри. И вот это понимание, оно нас опять вдохновляет. И опять нам легче это делать становится. А все говорят, ой, наверное, он столько усилий прилагает, сейчас это так, у него больше стало. А ему легче стало действовать. Понимаешь, поэтому и деятельность лучше стала, больше, шире стала. Ему легче внутренне, сознание. Не физически, а сознание легче стало. Поэтому как вот это, он делал это из страха, а теперь он делает так вдохновленно, потому что он получил минус. Понимаешь, что это надо делать бескорыстно. Вот так. И эта квалификация приходит от грязной деятельности, от страха перед тем, что мы начинаем действовать, или просто для себя. Но постепенно, воспевая и правильно следуя этому, мы должны подойти к тому, что делать. Мы должны подойти к тому, что делать. Просто как долг. Вы что такое говорите, как долг? Это не то, что вы кстати от этого что вы делаете. Вы понимаете, что это надо делать, это надо долг. Делать это хорошо. Продумайте план. Пусть это недостатки и ошибки, но мы каждый раз стремимся это сделать хорошо. И это и есть служение Кришне. И тогда Кришна дает милость. А что такое милость? У всех, наверное, милость — это сундук золота. Что такое милость? Для совка, для русского, поехать в Индию — это туристическая поездка. Он туда и не едет, в Дхаму. Для него это туризм, он колхозник, он никогда дальше там со своей области не выезжал. Для него Москва — это Москву, я поеду в Москву. Вы что думаете? Эти русские люди, они настолько задолбаны, они за граница! Какая Дхама? А тут надо как-то это, надо же это прикрыть как-то духовно. Ой, Дхама там, Багама, мама. Я знаю это. Я это всегда, я чувствовал это в себе, и я знаю, что у других идет. Какие? Потому что видно по ним, что они постоянно болтаются все. И это показатель этой нестабильности как раз того, что милость есть, но они ее не могут получить. Что неправильно действует. Поэтому ничего не вскрывается, ничего не открывается, вдохновления нету, нету ни чувства долга, ничего. Все так шарахаешься на каких-то усилиях. И все это искусственное, поэтому постоянно на волоске висишь. Как твои дела? Упаду. Если сейчас не будете в Индии, упаду. Как твои дела? Ты с Индии приехал. О, сейчас еще больше упаду. Ой, поменяйте президента, поменяйте храм. Дайте денег, дайте жену. Ой, а то упаду. Что, в чем твоя продвинутость? Где твоя продвинутость? Где ты в чем продвинулся? Как бы что? Ой, я упаду. Вот доска качается, сейчас я упаду. Что по-санскритски звучало? Упаду. Вот так все происходит. Пожалуйста, еще раз. Я не знаю, что это приятно, я не знаю, что это уже не приятно. С чем? С преданностью? С преданностью. Нужно занять это с преданным служением. Это все зависит от преданности. То есть, чтобы родить преданность, нужно просто выполнять это и стараться это делать для Кришны. Не для себя, не из страха. Но все это мы проходим. Сначала мы делаем это для себя, только это делить. А мне нравится распространять это. А мне нравится пуджать. Это пока еще для себя, потому что мы все время для себя это делаем. Пока ты эту метафору себя дома чистишь. Понимаете? То есть мы можем это делать, но это не приносит, но это все-таки это выполнять. Удобно так. Лично нам это удобно. Не то, что Кришну удобно. Вот здесь в комментарии про пару говорит, надо с желанием удовлетворить Кришну, и больше никаких желаний нет. И у нас нет. И мы начинаем, приходим к храму, мы как-то, ну, стараемся как-то себя удовлетворить здесь. Чтобы в первую очередь себе было хорошо, как-то нормально. Все нормально, они спели, я доволен. Пуджари стоит, так они поклонились, так нормально, я тоже доволен. Кто-то на Вриндаванде играл, ой, как я здорово играю. Ой, как пел, ой, как я пою. Понимаете? И в итоге это все это. Какая милость, если ты что, сам себе милость даешь, ты? И Кришна смотрит и говорит, ну ты все, у тебя нормально, милость, видишь, согласен, ты доволен. Самое главное, чтобы ты был доволен. Давай это продолжай, может потом сообразишь, что я должен быть доволен. И он дает, предоставляет возможность даже на таком уровне, когда ты доволен. Потом тебе тут джапа туда-сюда, старшие преданные, какие-то продвинутые, задвинутые, выдвинутые, все, короче, со всех сторон. Все задвигается, выдвигается, продвигается, падает, поднимается. Потом человек говорит, ну как, понял? Я уже вообще ничего не пойму. Короче, понятно, когда вы вообще не знаете, зачем, что, куда. В таком состоянии. Там колет, здесь режет, там стукает, тут бьет, тут кричит, вдохновляйся. Ты уже умереть должен, все говорят, это амрита, а тут тебе с этого уже мрите, смерть, тут смерть, ты думаешь, это смерть, а тебе говорят, это не смерть, это амрита. Ты уже ничего понять не можешь, где смерть, а где амрита. Потом, когда уже какая-то милость, правда, Кришна пришла, какая-то личность пришла и объяснила, что это на самом деле смерть. И тот, кто тебе объяснял, что это амрита, он такой понурый, а ты к нему подходишь и говоришь, ну как, сейчас у тебя амрита. А он такой, ты же мне говорил, что это амрита, а вот теперь сам ее видишь. Ты, кстати, ему злорадствуй слух, амрита. Потому что надо разобраться. Надо разобраться. И тот, кто хочет продвинутое общение, всегда приходит это продвинутое общение. Один духовный учитель слушал 2 часа Прабхупаду и стал гуру. Два часа общения с Прабхупадой сделали человека духовным учителем. Рахини Суда Прабху вообще не общался, только книги, письма и все. Смотрите, кто это. Какой президент общения? Где? Можно... Так вот, есть такое выражение, что глупец настолько же познает мудрости, общаясь с мудрецом, насколько ложка, находясь постоянно в каше, знает вкус каши. Вот она все время в каше. Вот спросите ложку. Ложка, она, каша вкусная? А ты теплая. Или холодная. А вкус-то какой, а? Не знаю. Ну как ты всю дорогу там в каше? Ну и что? Милость. Я всю дорогу милость. А кто-то один раз съел, и он все на всю жизнь этот вкус. А то другой все время там, с общением с каким-то, все время с гуру там, все время с какими-то продвинутыми бхактами. Но они как паровозы его тянут. А потом бхакты уходят, эти продвинутые, и все говорят, ты, ну давай, теперь ты же самый продвинутый, ты столько с ними с продвинутыми был. Он, а что я? И он опять приходит, ой, а вот, а когда я был с теми бхактами, было так здорово, а с вами так стрёмно. А они когда были те продвинутые бхакты, я был такой продвинутый. А сейчас я такой продвинутый. А ты думаешь, что он продвинутый? Продвинутость в том, что давать свое общение другим и другим продвинутым научиться. Это понятно, что ты где-то общался с продвинутым. А не то, что ты приезжаешь со своей продвинутостью, видишь, что все не продвинутые, и говоришь, ой, фу, и уезжаешь. Ты ничего не получил, даже общаясь с продвинутым. Так-то. Пожалуйста. Это можно узнать в шастрах, но суть в том, что есть три аспекта, через которые мы узнаем, что хочет Кришна. Гуру, шастра и садху. Система духовной жизни устроена таким образом, что те люди, которые получили уже милость, они просто могут также объяснять, как, что такое милость. Вы сами отдельно от продвинутых преданных не можете, не сможете разобраться, что ли. Поэтому существует структура ИСКОН, где есть администраторы, которые подразумевают, что все администраторы должны обладать духовным статусом. Но это очень хорошо Харикеш с вами, что папа написал это в статусе положения храма в взаимоотношениях, что президент является представителем духовного учителя. Это раз. Президент, он отвечает за проповедь. Если президент кшатрии, он значит и проповедник, и администратор хороший, и он прислушивается к наставлениям брахмана и осуществляет эту вещь. Если президент брахман, то он в основном строит свою деятельность на проповеди, не администрирование, а на проповеди. Но он своей проповедью вдохновляет администраторов, и все начинают действовать. Вот такая система. То есть и все так или иначе, кто бы ни занимал это положение, он должен приниматься как под полномочиями духовного учителя. А духовный учитель это непосредственно Кришна, который приходит сюда на Вселенную Цель, чтобы давать представление. Такая система. Поэтому, если вы хотите узнать, что вам делать, что вы хотите, вы должны подойти к президенту, что нам делать, как нам действовать, каким видом служения заниматься нам, который скажет он вам. А в каком умонастроении вам может сказать или президенту Вселенную, допустим, обладать качественно духовным. Или, допустим, продвинуть преданность, как вам нужно выполнить наставление администратора, в каком сознании, чтобы продвинуться. Понимаете? Слушай, доходчиво объясняю, правильно. Правильно. То есть, я понимаю это. Раньше я просто это знал, но вот я не понимал. Знать и понимать это разные вещи. То есть информация и реализованное знание это два разных понятия. Люди очень много могут знать, как надо поступать. Но не поступать так. Другой может очень мало знать, но поэтому вот то, что он знает, оно реализовано. Поэтому это реализованное знание ну, тысячу раз имеет больше цену, чем просто информированный случайно главный прогученок. Как Джива Госвами пишет там, например, Гупала Канга. Есть такое произведение, где он сравнивает каких-то ученых людей, физические знания. То есть как ослы, они очень.